По крайней мере не до тех пор, пока не достигну своей цели. Немыслимо, синяя саламандра, чуть удивленно произнес он. Но тебе это мало поможет, приготовился противник к атаке. Болтаешь много, прошипел я, сорвавшись с места. Глава 37. Акалит взял жезл с пояса и, развернув его, и приготовился для множественной атаки. Враг моментально среагировал и парировал меча, уходя в контратаку. В этот раз он не стал полагаться на свои щиты и доспех духа. Доспех активен, вот только касаться его в этот раз он мне не позволит. Уже не недооценивает меня, но все равно не хочет показывать свои тузы в рукаве. Уверен, у этого божественника кое-что есть в запасе. Но и без этого враг быстрый, ничего не скажешь. Отбил удар и отвел его клинок вверх. В это время занес клинок для следующего удара в шею, но будто видел меня насквозь. Еще один удар сверху, сбоку, пинок ногой, но все бесполезно. Каждый удар заблокирован, а он даже не напрягается. Сильный противник, а мое состояние оставляет желать лучшего и надеяться на чудо. Но страж никогда не надеется. Он рвет жилы и мечет, разбивает руки в хлам ради победы. А если я и умру, то заберу этого урода с собой. О, да ты быстро, парнишка, усмехнулся он. Вот только этого все равно мало. Враг взмахнул рукой, и меня откинуло на несколько метров назад. Затормозил, оставив две длинные борозды в земле. Это что, на простой аспект ментала не похоже, но ведь он и не мог меня просто сильно толкнуть воздухом, он ведь не может быть. Да нет, акалит, божественная энергия, есть небольшие всполохи вперемешку с обычной, но какой-то он слишком странный, но теперь понятно, отчего моя защита стала такой деревянной. Для меня божественная энергия все равно что яд. Это мы так долго будем бодаться, а силы у меня стремительно заканчиваются. Нужно действовать наверняка. Ты забавный малый, проходясь, перекинул он клинок в другую руку. Слишком забавный, встал противник на месте. Я чувствую в тебе великую силу, да настолько, он повернулся ко мне лицом, что при развитии ты сможешь и горы свернуть. Вот только с такими ранами, мужик указал на меня мечом, ты долго не протянешь, дьявол. Схватился за бок, боль напомнила о себе волнами. Адреналин ненадолго заглушил острые ощущения, а саламандра понемногу решает очаги проблемы. Но если я буду драться даже в полсилы, то один черт умру. Из-за большой потери крови чувствую себя паршиво, но кто говорил, что я сдам ему? Выпрямился, уперся копьем в землю. Будет обидно, если такой талант пропадет, рассмеялся он. Не думаешь, ничего не ответил ему на это. Сосредоточил свои силы на одной цели. Сейчас любое лишнее движение, любая одна ошибка будет стоить мне жизни. Молчишь? Продолжил он усмехаться. Что бы ты сейчас ни придумал, все напро. Не дал ему договорить и со всей силой метнул в него копье, в то же время со всей скоростью оказываясь уже возле него. Момент, и обнаженный меч поражает цель. Аурой подавил его щит, и тот моментально треснул под давлением меча. Противник отразил копье, но вот только от моего меча уже уйти не смог. Понадеялся на доспех духа и щиты, вот только напрасно, мой дар еще никто не отменял. Пролилась кровь, и он со страхом в глазах посмотрел на меня. Ему уже не так смешно. «Не зарывайся», — глухо прорычал, пытаясь ответить на это своим ударом, и я ушел под клинком, сделав перекат, оказался сбоку, вытащив меч. Подрезал ахиллово сухожилие, и противник упал на одно колено, а следующим ударом с разворота срубил его голову. «Я же говорил», — прошипел я, чувствуя, как рана вновь открылась, слишком много болтал. Хромая, я поплелся до двери машины. Жаль Державина. Человеком он был хорошим. Вот если бы у меня было больше сил. Сжал кулак до хруста. Боль не проходила, а открывшиеся раны медленно затягивались под воздействием синего пламени саламандры. Мне нужно всего лишь немного отдохнуть, и тогда мне станет намного лучше. Ладно, вздохнул я. У меня еще много работы, так что, малец, послышался все тот же мужской голос позади меня. Вот только в этот раз он был очень злым. «Ну еб твою ж!» – прошипел я, когда, развернувшись, увидел, что тело встало и взяло голову в руку. «А говорить головой тебе прикольно?» – спросил я, и тот приставил голову на место. «Да ладно, я встал в боевую стойку, пока убрав копье. Все-таки акалит, еще и с явным перевесом в несколько душ». В этот раз он размял шею, и возле него появилось пять силуэтов, в точности повторяющих его внешний вид. Клоны замечательно, я не буду сдерживаться. Кажется, я никогда так не жалел, что рядом нет деда. И где же пропадает чертов Невский? В любом случае деваться некуда. Значит, придется убить его снова и столько раз, сколько это потребуется. Валерия, с трудом открыв свои глаза, провела рукой по лицу. Кровь, очень много крови на ее руке. Осознание пришло настолько стремительно, что выбивало из колеи. Майерс, девушка резко подняла туловище и огляделась. Парень защитил ее, когда машину перевернула, а сам он где девушка пыталась ставить щиты, но все было бесполезно. Что-то подавляло ее силу, и она чувствовала, что это что-то сейчас сражается с Виконтом. Она посмотрела туда, где Виконт сидел. Много крови. Если он и сейчас сражается, то очень слаб. Дурак. Зачем он защитил ее, даже несмотря на то, что сам слабый одаренный? Послышались громкие звуки удара металла о металл. Девушка посмотрела назад и увидела открытую дверь, рядом с которой, прижавшись, сидел Державин. Райт сползла с сиденья и проверила пульс. Надежды мало, видно входное отверстие от пули прямо в лоб, но княжич живой. Пульс есть, и энергия жизни, пульсирующая в нем, все еще противоборствует его смерти. Видимо, ему удалось заблокировать пулю своим барьером, хоть и не полностью. Времени мало, но спасти его можно. Девушка нерешительно посмотрела на Майерса, который один сражался против пятерых. Виконт тяжело дышал и истекал кровью, но все еще держался. На мгновение она была поражена его выдержке, но отвлекаться сейчас нельзя. Майерс сильный воин. Она уже убедилась в этом, а значит, что сейчас лучше попытаться спасти княжича. Княжна не стала медлить и первым делом применила свое целительское пламя для лучшей циркуляции энергии. Проверив карманы Державина, она нашла небольшой кристалл аспекта жизни. Прекрасно, теперь осталось только как-то заставить его впитать эту энергию, чтобы он не умер. Да, она может поддерживать его состояние какое-то время, но рано или поздно его внутренняя энергия для удерживания барьера закончится, и тогда княжич умрет. Провела рукой по голове. Пуля вошла всего лишь на сантиметр в глубину. Мозг, возможно, и задет, но это не столь большая проблема. Сейчас главное, чтобы он выжил. Энергия Валерия воздействовала на пулю, и та спокойно вышла из раны, а затем небольшое усилие, и рана затянулась. Девушка вложила кристалл в руку княжича и активировала его, медленно переводя энергию жизни в тело Державина. Все, а теперь княжна встала на ноги и посмотрела в сторону битвы. Времени на сомнения нет. Она обнажила клинок и рывком вступила в бой. «Ты очнулась», — с улыбкой произнес Виконт, отбивая очередной удар одного из клонов. «Рад, что с тобой все хорошо», — откинув двоих, произнес Майерс. Бой был больше похож на стремительный танец, чем на простое сражение. Слишком большое количество ударов приходилось отбивать Майерсу, а Валерия даже помочь щитами не может. Каждый раз, когда она пытается выставить защиту, она лопается как воздушный шарик. Что-то с энергией этого противника не так, она будто выжирает любую аспектную, иную энергию. «Рада, что ты жив», — встала она спиной к нему, чтобы отбивать все атаки. «Только не зазнавайся от того, что ты помог мне», — усмехнулась Валерия. «Не буду», — улыбнулся парень, косясь на свою рану. «Надо бы побыстрее с ним заканчивать, но хрен там плавал. Каждый раз, когда я наношу ему раны, они затягиваются». «Встречала такое?» — спросил он, нанося несколько ударов по двум клонам, и те замертво упали на землю. «Никогда», — пожала она плечами, добивая еще двоих своим пламенем, «но это не мешает нам узнать, как это сделать. Забавные вы, детишки», — произнес враг, и клоны пропали, а энергетический след от них вернулся в Создателя. «Но мне это уже порядком надоело. Играть с вами», — он усмехнулся, размяв плечи, «не так интересно, а вот убить остальных», — противник посмотрел на машину, «будет весело». Враг рванул с места к автомобилю, но в ту же секунду перед ним возник Майерс с копьем в руках. «Будто тебе кто-то позволит это сделать», — произнес он, и на нем проявилось синее пламя. «Дальше ты не пройдешь. 20 минут до этого, Невский». «Да я зуб даю, ваше высочество», — громко воскликнул водитель. «Клянусь честью имперского стража, я никогда не видел, чтобы такое было. А как он потом краснел от своих слов, это просто нечто. Но сейчас он, конечно, совсем уже не то. Столько лет прошло, а все такой же смурной, аж боязно за него становиться. Все-таки первый наследник, а такое случилось. Из поместья только ради выпивки или развлечений выходит, и ведь видно, что от этого ему неплохо, нехорошо. Словно он совсем пустым стал». «Да», — удивленно протянул Дмитрий Юрьевич. «Что-то в последнее время он действительно настолько плох». «Не то слово», — уже грустно вздохнул водитель. «Это, конечно, всего лишь слова, но мне было бы тяжело вынести такое, так что винить его я точно не могу, никто не может, да и не хочет. Как-то так, пожал он плечами, вам бы что ли с ним поговорить, я уверен, ваша поддержка поможет ему, не думаю, что это можно решить простыми словами, вздохнул Невский. Святослав уже взрослый и в моей-то поддержке точно не нуждается. Невский на мгновение прикрыл глаза. Действительно, да, император уже твердо высказал свою позицию касательно барона, но ведь это и его семья, так должен ли он вмешаться? Столько лет молчания и недомолвок, чтобы что, когда Михаил Романов пришел к нему с просьбой, тот отказал, сославшись на мировой закон. Великие архимаги не могут участвовать в войнах, а иначе это была бы бойня, и другие империи объединились бы, чтобы сокрушить общего врага. Но ведь и дело это было личное. Что стоило Дмитрию просто пробраться и убить ту мразь, что забрала у его племянника самое дорогое в его жизни, решение, от которого зависело слишком многое. Возможно, поступи он иначе, сейчас все было бы совсем по-другому. Чувство опасности взвыло на максимум. Не открывая глаза, Невский быстро принялся телепортироваться с каждым человеком, который находился в машине. Ему понадобилось всего несколько секунд, и когда тот переместился с последним стражем, он открыл глаза. «Что это было?» – воскликнул водитель, держа в руках слегка обугленный руль. «Взрыв автомобиля, возможно, засада с целью убийства. Вот только они, судя по всему, не знали, кто был в конвое», – серьезно произнес Невский, «но сейчас я все выясню. Сиди здесь и не высовывайся. Не думаю, что это займет много времени». Великий архимаг вновь прикрыл глаза и попытался телепортироваться обратно, но у него ничего не вышло. Мгновение, и Невский заметил на себе едва заметную энергию артефактора очень высокого уровня. Несколько рун блокировали энергию великого архимага, чтобы тот не мог переместиться. «И откуда они?» – усмехнулся Дмитрий. «Видимо, кто-то из людей Орлова решил незаметно провернуть это дело. Что же, князю придется тщательно проверить всех своих людей, а что до телепортации?» «Придется молодость вспомнить», – произнес Невский, разминая свое тело. «Ваше высочество», – прошептал водитель, видя, как великий архимаг разминается. «Что вы собрались делать?» «Бежать, Вася, очень быстро бежать», – объяснил барон и сорвался с места так быстро, что только красный след от энергии было видно. «На такой скорости Невский там будет примерно через минут 10, не раньше, а из-за рунной блокировки он не может выдать больше энергии, иначе его скрутит. Жаль, ведь полет мог значительно ускорить процесс. Надеюсь, что Майерс и Райб живы», — стиснул мужчина зубы. «Продержись, пожалуйста». Сорвался с места и нанес несколько быстрых ударов копьем. Сосредоточенность предельная, и сил уже не так много. Руки ломит, ноги ноют, но нет, у меня нет времени на это. Я должен одолеть его, даже если мне придется выйти за пределы. Не хочется надевать на себя оковы. Да и в другой ситуации я бы предпочел другой исход, но сейчас я не один. Здесь есть люди, которых я должен защитить, и я как страж просто не прощу себя, если кто-то еще пострадает. Пару ударов прошли через его щит, все благодаря усилению от саламандры. Больше трюк с копьем и барьером не пройдет, нужно придумать что-то другое, а пока сосредоточился на энергии внутри меня. Раз я теперь абсолют, то и энергия внутри должна меня слушаться. Да, этот процесс сложный, и контролю я даже близко не обучен, но когда это мне мешало делать глупости? Взмахнул копьем и попытался провести по нему для начала энергии только саламандры. Получилось неплохо, хоть жар и отдавался неприятным откликом по моему телу. Мы вошли в клинч. С копьем на ближней дистанции я уязвим, но сейчас мне нужно прочувствовать свои лимиты. «Ну что?» – с натягом спросил меня мечник, надавливая сильнее. «Ты так наивно полагаешь, что сможешь меня одолеть, думаешь, раз в тебе есть энергии, то ты сильнее меня. Я заберу ее, и тогда, виконт Майерс, ты будешь лишь мусором. Даже не думай, что ты мне не ровня». Влил он в свой клинок большое количество энергии в надежде разрубить копье, но был быстрее. Его глаза засветились белым пламенем. От силы ему совсем голову сорвало, но здесь и есть его проблема. Случившийся переход всего на несколько секунд, но дал мне небольшую возможность на ответные действия. Божественная энергия для меня токсична, однако помимо ее у него в теле есть и аспектная, вот ее и нужно впитать. Я ослабил его защиту, чтобы княжна смогла осуществить задуманное. Думает, что раз перед ним один враг, то можно расслабиться. Поспешно он девушку со счетов списал, отклонил копье и перехватил руками клинок, когда почувствовал, что тот ослаб. «Что ты?» — выпалил противник, не осознавая, что сейчас происходит. Несколько стрел одна за одной поразили его прямо по ключевым жизненным точкам. «Хорошо, Райт стреляет. Если ты готов говорить о том, что заберешь силу противника, я почувствовал, как его энергия перетекает в меня, то будь добр сам быть готовым к подобному исходу». Его клинок перестал светиться, а у самого идиота забегали глазки. «Самоуверенность, прямая дорога к смерти», — произнес я, отпуская его клинок, и тот упал лицом на землю. Его спина была просто утыкана огненными стрелами. «Хорошая работа», — кивнул я в сторону княжны Райт. Я ослабил его барьер, и девушка с легкостью прошибла его своей техникой. Осталось только закончить начатое. «Что с ним будем делать?» — спросила у меня княжна, смотря мне в глаза. «Он ведь рано или поздно, как я поняла, снова встанет. Есть идеи, что он вообще за тварь такая?» «Он, Акалит», — кивнул я на труп и спустился к нему. «Что это за твари такие?» — спросила Валерия, вставая рядом со мной. «Что за твари?» — хмыкнул я, вспоминая не самый приятный опыт контакта с ними. Мельком посмотрел на свои руки. «Нет, в этот раз этого не случится. Это мерзопакостные существа, которые выглядят абсолютно так же, как и люди, но это все всего лишь облик для обмана. Эти, как ты выразилась, твари, сущности, которые питаются божественной энергией». «Божественной», усмехнулась девушка. «А разве такая вообще существует? Только не говори, что они питаются религиозными фанатиками». Я посмотрел на Валерию, и та слегка поежилась. «Нет, меня слегка повело из стороны в сторону. Прямо наваждение какое-то. Они питаются энергией верующих. Цепляются к нескольким людям и выжирают их энергию, а облик принимает того человека, веру энергию которого забирает». «Вот мрази», — сжала девушка кулак. «А что будет с остальными? Их энергия после его смерти, что происходит с ней?» «Пожалуй, говорить, что после каждой смерти Акалит взамен своей жизни забирают чужую, не буду. В нем все еще теплится небольшое количество энергии, а это значит, что у него еще есть запас жизни людей. Хотя иногда хватает энергии всего одного верующего, но по своей силе он должен быть выше ранга грандмастера 6, а таких не очень много. В этом случае его энергоструктура бы выдавала это, а в данном же случае он, видимо, питается за счет нескольких слабеньких почитателей. Колотить его до тех пор, пока люди в запасе не кончатся, слишком затратно, да и людям умирать ни к чему. «Я займусь этим», — произнес я, хватая Акалита за голову. «Чтобы разрушить его связи с другими жизнями, мне придется частично вытянуть энергию из его тела таким образом, чтобы разрушить энергоструктуру. Создавать энергоструктуру намного сложнее, чем ломать ее, но это вовсе не значит, что я могу, а скорее хочу это делать по своему желанию. Мне это потом аукнется последствиями, но я к ним готов. Почти. Что ты делаешь?» — спросила меня Валерия, видя, как тело Акалита постепенно превращается в мумию. «СПА-процедуру провожу», — усмехнулся я, вытирая лбу испарину. «Токсичность делает свое дело. Будет просто чудо, если я после этого не вырублюсь. Нужно еще немного», — прошипел я, чувствуя, как по рукам прошлась отравленная божественная энергия. «Божественной энергией могут пользоваться далеко не каждые, и когда такой человек, как я, пытается ее усвоить, получает плохо. От такого можно даже умереть, но у меня есть два помощника». Вытянул левую руку в сторону, и из нее дымом начал выходить темно-фиолетовая энергия. «Не хочется держать такую отраву в теле, но и вывести ее всю за один раз не получится. Остановись», — отдался эхом в голове женский голос. «В прошлый раз тебя это чуть не убило, но ведь и там был смысл рисковать», — ответил я, на мгновение закрыв глаза, чтобы не видеть галлюцинаций. «При разрушении энергоструктуры это обычное дело. Слишком много энергии вырывается за раз, и в попытках контролировать ее мозг вырабатывает различные импульсы, чтобы снизить нагрузку на весь организм. Можно сказать, что это легкая анестезия для облегчения боли». «В прошлый раз», — девушка продолжила говорить, и голос был знакомым, но не княжны Райт. «Всего лишь наваждение и ничего больше. У тебя были куда более веские причины для риска. Что изменилось теперь?» «Ничего», — усмехнулся я. «Что тогда, что сейчас? Я всего лишь выполняю свою работу», — произнес я, вытянув остатки энергии, и тело бессмертного осушилось. «Теперь тем людям, чью божественную энергию он использовал, ничего не грозит. Сжал руку, и тело рассыпалось в прах. Выпрямился, посмотрел на Валерию, а та как-то странно смотрела на меня. «Да ладно», — хмыкнул я, вытирая пот со лба. «Неужели я так плохо выгляжу?» Попытался подшутить, но княжне было явно не до шуток. «Ты, как ты это сделал?» — выкрикнула она. «Это ведь невозможно, никто на такое не способен». Теперь я узнал этот взгляд. Она смотрит на меня, как на чудовище. Ха, ну будто бы я ожидал какой-то иной реакции. Действительно, практически никто не может разрушить чужую энергоструктуру. Тем более так быстро. Чтобы провернуть подобное, нужно быть хотя бы ранга архимага 9, не ниже, а мне такое в таком возрасте не светит. Без магии я достиг за несколько лет контрактов и постоянной закалки что-то возле мастера 5, а дальнейшее продвижение будет не столь скорым. Но это все не важно, что-то так спать хочется. Меня клонило назад, а глаза предательски начали закрываться. Последнее, что ощутил, это касание спины чего-то очень мягкого. Глава 38. Воспоминания. Голова раскалывалась, а глаза неистово болели. Энергопотоки были напряжены на максимум. Хотя будто могло быть иначе. Я сразу знал, что со мной будет, когда приступал к выжиганию энергоструктуры. Да, мой дар способствует более быстрому усваиванию энергии. В этом, собственно, и кроется самая главная проблема моего тела. Настолько быстро, что энергия просто не успевает проходить в аспектные ядра, и как итог, аномалия. Энергия у меня есть и в некотором роде избытки, но вот только пользоваться ей как надо я не мог, в прошлой жизни, а в данный момент расклад поменялся. Теперь аномалия пропала, а энергия начала поступать в аспектные ядра, тем самым ослабляя мое тело. Вся энергия, которую я усвоил за эти несколько лет выполнения контрактов, начала перераспределяться, усиливая отдельные области, но на общем состоянии это сказалось плачевно. Та божественная мощь, которую я поглотил в небольших количествах, все же распространилась в моем теле, что является большой проблемой. Чтобы очиститься нужно, не знаю, я никогда этим особо не занимался. По идее, в прошлый раз, когда у меня произошла подобная ситуация, меня лечил лекарь. Долго так лечил и старательно. А сейчас лекаря рядом нет. Поправка есть, но ему голову прострелили, так что вариантов осталось не так много. Божественная энергия выходит вместе с потоками при медитации. Делать нечего. Пока я в таком состоянии очнуться у меня не получится, следовательно, пора решать эту проблемку. Сейчас я нахожусь что-то вроде в астрале, и тело у меня астральное. Посмотрел на тело, и оно частично отливает темно-фиолетовой аурой. Вот и первые признаки отравления. Хотя первым было желание заснуть и больше никогда не проснуться. Теперь торопиться не стоит. Заглянул в себя, увидел свою энергоструктуру. Выглядит она занятно. 10 ядер вращаются вокруг одного большого. Видимо, это оно и есть, ядро Абсолюта. Связи покрыты фиолетовыми цепями, и это не только яд от божественной энергии, но и проклятая энергия клинка Пламенева. Видимо, эта энергия частично скрывает от остальных факт того, что я Абсолют, и прикрытие, и зараза. Цепи у меня убрать сразу не получится, а вот отраву выжечь вполне получится. Приблизился к первой сфере огненного аспекта, прикоснулся к ядру и почувствовал неприятную отдачу огненного жара. Тело все еще не до конца приняло возможность перегона энергии, но времени на подготовку уже нет. Нужно действовать здесь и сейчас. Перешел к потоку, который вел от центрального большого к огненному ядру. Огонь поможет мне прочистить каналы от этого яда, но, чтобы сделать это, мне нужно сначала пробить ромб на пути к ядру Абсолюта. Сконцентрировался, глубоко вздохнул. Это всего лишь астральное тело, и это все внутри меня, но это не значит, что я не могу контролировать потоки энергии в своем теле, даже будучи без сознания. Провести энергию по энергоканалу, представить, как я ее толкаю, и... Нифига! Слишком плотно укрепилась она всего-то за несколько минут. Видимо, этот околит взял энергию у кого-то очень сильного, раз я не могу ее пробить. Если этого мало, тогда нужно взять ресурсы и толкать с двух сторон. Да, это может разорвать энергоканал, но другого варианта я пока не вижу. Связался с ядром огненного аспекта и Абсолюта и потянул энергию в одну точку. Начало получаться. Яд скверно начало понемногу тлеть от огненного аспекта, а поток от ядра Абсолюта не давал пройти заразе дальше и толкал ее прямо навстречу очищению. Сил хватало с натяжкой. На это уйдет куда больше времени, а пока я не прочищу хотя бы один энергоканал до основного ядра, прямо говоря, я не очнусь. Черт, а эта дрянь оказалась куда упорнее, чем я думал. Весь прогресс прошел на спад, а скверна начала продвигаться по каналу все дальше, углубляя корень проблемы. «Если так продолжится», – прошептал я, собирая все мысли воедино. «Нет, я могу это изменить. У меня получится, и этой дряни меня не сломить». Сосредоточился, теперь отступать уже поздно. Слишком много сил потрачено, и пути назад нет. Усилил поток в два раза, несмотря на последствия, и сам не заметил, насколько быстро начало выгорать мое астральное тело. Следующая энергетическая волна буквально выбила меня из равновесия, как неожиданно у меня появились совсем новые силы. «Ты все-таки решила меня не оставлять, малышка», — улыбнулся я, смотря на саламандру на моем плече. Та мотнула головой и покрыла меня своим синим пламенем. «И то верно, если я умру, тебе лучше от этого точно не будет. Давай поднажмем». Саламандра кивнула и разгорячила свое пламя. «Ей-богу, выберусь, и я точно должен дать этой ящерке имя». Астральное тело приобрело синий цвет уже без примеси фиолетового. «Отлично, энергия моего тела уже частично очищена, теперь осталось только прочистить энергоканал». Вытянул руки и пламенем из рук принялся за точечную работу. Процесс по энергии затратный. Даже саламандра начала понемногу выдыхаться, а в ней небольшая часть накопленной мной энергии. Где-то процентов 20, но все же это меня подкосило. «Мало, Тесс, нужно больше энергии», я посмотрел на ящерку, а та недовольна на меня, будто я захотел ее ограбить. Саламандра оперлась на свой хвост, как бы присев на него, и развела передние лапки в стороны. «Больше нету», как сказала она, «на нет и сюда нет». Вдруг ощутил мощный прилив энергии на моем теле, посмотрел на грудь, а там виднелось красного цвета пламя. Лера решила меня не оставлять. Коснулся одной рукой груди и улыбнулся. «Спасибо, скажу ей позже. Эта энергия как раз тот самый толчок, которого не хватало». Вытянул руку и направил всю энергию в один мощный удар. Пространство осветило ярким белым пламенем, а меня откинуло спрессованной энергетической волной. Ну вот и все, канал был полностью очищен, и также были задеты и другие. Ими я займусь позже. Пора просыпаться. Еще раз говорю, это была всего лишь небольшая шутка. Послышался громкий мужской голос. Снова воспоминание, и от чего бы? Отдача от божественной энергии? Да ладно тебе, Рейн, произнес Кир. Я ведь прекрасно понимаю, что это была далеко не мелочь. Ты тогда целый альянс взорвал, а для чего? Пожал он плечами. Разве нам нужны эти проблемы? Тебе вот хочется разбираться с этим? Грандмастер тебя в порошок сотрет за твои выходки, усмехнулся командир. Я помню этот день. После битвы праздновали победу. Ничего особенного, обычный мир, но почему из раза в раз меня кидает именно в это воспоминание? Даже ума не приложу. Брось ты, рассмеялся Северный. Теперь, когда ты мастер, стоит ли мне беспокоиться за себя? Посмотрел он в свою кружку. Ладно, эта тема для общения прекрасна, но мне хочется еще немного выпить. Хозяин. Мужчина махнул рукой, подзывая владельца таверны. «Плеснете нам еще, Рейн, нужно быть скромнее», — произнес я. «Сам бы за выпивкой сходил. Зачем зря старика напрягать?» «Да разве это?» — начал Северный, но его прервали. «Сейчас я тебе плесну». К нашему столу подошел мужчина в черных доспехах. Вылезли какие-то выскочки. «Господа, а может объяснитесь? Лучше не лезь в это». К нам подошел хозяин таверны и поставил на стол несколько полных кружек холодного напитка. «Ты не видишь?» – шикнул старик. «Это уважаемые люди. Хай, а ты в это не лезь!» – слегка повысил голос наемник. «Нашлись геройчики. Откуда такие вы такие вылезли? Это таверна под покровительством Альянса Черного Пламени. Если вы здесь не по контракту, тогда проваливайте. Зря ты себе проблемы ищешь, мальчишка!» – усмехнулся я, залпом выпивая кружку и ставя ее на стол. «Ты что о себе возомнил?» – откровенно насмехался наемник. «Мальчишкой меня назвал. А тебе-то самому сколько?» 16, от силы-то всего лишь 20. Такой слабак, обохвалишься. Самому-то не смешно, малодушный глупец, который только и может, что хвастаться и прятаться за авторитетом Альянса. «Что ты сказал?» – сорвался наемник с места, обнажив свой черный клинок. «Слабак, кто ты такой, чтобы молоть языком? Кто я такой?» – встал с места, перехватил его клинок двумя пальцами, сжимая конец клинка, и по нему пошли трещины. «Пацан, лучше бы ты не лез к нам», я слегка сжал его оружие, и оно разлетелось на осколки. «Заканчивай, пока я еще добрый». «Что за хрень?» – воскликнул он. «Да ты хоть знаешь, кто я такой? Я глава отряда безбашенных». «Слышь, безбашенный», – усмехнулся Рейн. «Давай без конфликтов, пока Арт тебя об стенку не расшиб. Да что вы о себе возомнили? Парнишка высвободил свою ауру и ринулся на меня с кулаками. Еще и стражами великого ордена притворяетесь. Вы-то, мальчуганы, которым едва ли 20 есть. Один единственный удар, и от руки наемника послышался приятный хруст. Не стал блокировать его атаку. Слишком слабое у него усиление, чтобы пробить мою защиту. Тот недовольно схватился за руку. Глянул сначала на меня, затем на свою руку. «Что ты, мразь такая?» Со страхом посмотрел наемник на меня, а я, улыбнувшись, с одного удара отправил его прямо в стенку. Его товарищи этого не оценили и схватились за оружие. «Что же, опять я слегка перестарался. Ну я говорил», вздохнул хозяин таверны и, взяв поднос под мышку, пошел за стойку. «Только не уничтожайте таверну. Она перенесла уже боев 50. Не хочется, чтобы от стражей она пала». Он косо посмотрел на нас. «Не волнуйтесь». Арк сделал небольшой поклон. «Гарантирую, ваше заведение не пострадает». В менталиста прилетел небольшой метательный нож, но тот остановил его в нескольких сантиметрах от своего лица. «Ну, может, не так сильно», — вздохнул он, отправляя нож отправителю. «Братья, кажется, пора показать этим наемникам их место», — размял я шею. «Повеселимся», — улыбнулся Рейн. «Да», — похлопал Кир. «Вы это развлекайтесь, а я пока отдохну». «Все же я сегодня слишком много энергии израсходовал, даже вставать с места не хочется». Мы рванули с Рейном с места, каждый к своему противнику. По уровню они были совсем детишками, так что мы даже не стали пользоваться магией. Решили просто их избить. Тремя ударами вырубил троих воинов в черной форме. Броня у них была толстой. Простые удары тварей разломов они бы выдержали, а остальное, вряд ли. Со своими я быстро разобрался. А вот Рейн решил разойтись. Одного вырубил при помощи контроля пламени, другого ударом в нос, а третьим решил вытереть стойку, чем точно напугал хозяина таверны и разбил несколько бутылок. Арк же действовал более спокойно. Проник к ним в голову при помощи аспекта менталиста, и те безвольно упали на землю. «Пусть поспят, мать вашу», — схватился старик за голову. «Это ведь красное дерево». Он провел рукой по множеству царапин, оставшихся после ледяной техники Рейна. Один из наемников решил подобраться к Киру, пока тот пил чай. Удар со спины не прошел. Командир резко пропал из виду наемника, который взмахом разрубил стул. Темный воин заозирался по сторонам. Кир вышел из портала прямо позади наемника и, усмехнувшись, постучал по его плечу. «Меня ищешь?» – усмехнулся командир. Тот быстро повернулся и попытался достать его. Кир увернулся, пропустил его руку чуть дальше корпуса, нанес удар по локтю наемника. Тот взвыл, а вторым ударом он отправил его прямо в стол. Противник громко плюхнулся и вырубился. «Лихо ты его, Кир!» – подошел к нему Арк и похлопал его по плечу. «Не время», – он осмотрелся по сторонам. «Хотя вы тоже молодцы. В этот раз таверна хотя бы стоит на месте», – вздохнул командир, дернув плечом. «Вот», – Кир кинул на стойку мешочек. «Это вам за добрый прием и компенсация за причиненные неудобства». Хозяин таверны с недоверием открыл мешочек, но после его глаза чуть ли не округлились размером с золотую монету. «Господин», – он вышел из-за стойки и упал на колени, уткнувшись лбом в пол. «Я не могу этого принять. Со всем моим уважением к вам. Успокойся». Кир махнул рукой и телепортировал старика за стойку. Мы вышли из таверны и посмотрели по сторонам. Морозный край прекрасен в это время года. «Куда сейчас, командир?» – задал вопрос Северный. «Отправимся в Южное Королевство», – уверенно ответил Кир. «Говорят, там в это время года виверны разыгрались. В путь, братья, на освобождение континента, виверны». Эти слова вырвали меня из воспоминаний. Было такое чувство, словно меня окунули в холодную воду. «Бодрое пробуждение, ничего не скажешь». «Апа, а это что, Сис?» Прикрыл глаза, а то вдруг в меня еще и прилетит. «Я не готов умереть только после того, как проснулся». Ситуация была довольно опасной, и получать удар судьбы я еще раз желания у меня нет. «Ну же, очнись». Лера направила меня свою энергию. Вот откуда взялся тот красный огонек. Она меня поддерживала. «Ты обещал выполнить мое желание, прошу, открой глаза», — прошептала девушка. «Вроде с утра кто-то говорил, что был бы не прочь, чтобы меня виверна слопала», — усмехнулся я, открывая глаза. «Так ты не был в отключке», — моментально возмутилась девушка. «Я тебя», — она занесла руку, но я перехватил ее и повалил княжну на землю, нависая над ней. «Что ты меня?» — улыбнулся, смотря прямо ей в глаза, а она лишь виновато отвела взгляд. «Стешняшка, дурак», — буркнула она, а я встал на ноги, протянув девушке руку. «Это я не тебе», я заглянул в себя и не заметил присутствия саламандры. Точнее, оно было, но очень слабым. Видимо, малышка отправилась восстанавливать силы. Все-таки ящерка отдала почти весь свой запас энергии. Еще немного, и ей точно бы понадобилось восстанавливаться несколько дней, за место часов. «Нужно разбудить остальных», — кивнул я на машину. Подошел к месту крушения. Первая машина, которая шла впереди, полностью разорвала. Как выдержала наша, я понятия не имел. Или у людей, которые это делали, не было цели убить нас. Может, просто вырубить, тогда что сдержь? Он живой, слегка удивился я, смотря за тем, как Валерия спокойно пробуждает князя. Я смогла вытащить из него пулю, а дальше все осталось за его регенерацией, объяснил девушка, проводя энергию по телу Орлова. Ваша светлость, просыпайтесь. Мужчина очнулся и недовольно посмотрел по сторонам, хватаясь за голову. Его раны не были серьезными, так что Лера быстро с ним закончила, а вот с Бориславом возникли небольшие проблемы. Голова у него была разбита, и приличная часть крови вышла из организма. «Здесь нужна помощь», — кивнула она на князя. «Само собой», — протянул он, ища по карманам рацию. «Прием, Суворова. Нам нужна поддержка. Здесь множество тяжело раненых. Два княжича без сознания. У меня тут тоже серьезные проблемы», — ответила девушка. «В поместье проблемы. Кто-то открыл пространственную аномалию. Они тащат туши и вырывают из них ядра». «Что?» — рыкнул Орлов. «Кто посмел, медленно вызывая всех, кто есть рядом?» «Никого», — послышался прерывистый голос. «Из зоны сигнал не выходит. Твою ж мать!» — выругался князь, и, посмотрев на машину, та поднялась под воздействием воздуха. «Делать нечего. Придется самим выпутываться из этой ситуации. Да при нынешнем раскладе у меня не хватит сил, чтобы добраться до поместья. Там добрых несколько десятков километров. Так быстро мне туда не добраться. Идей?» Посмотрел на нас с надеждой Орлов. «Будут мысли, как добраться до поместья. Кто-то понимает что-то в МАШ», он мельком глянул на свой телефон, и увиденное ему, мягко говоря, не понравилось. «Да ладно, еще и конвой разграбили». Князю было не до шуток, он взял себя в руки, и мы вместе принялись за починку автомобиля. А было там, так было абсолютно все плохо. Даже если бы мы и разбирались в подобной технике, вряд ли у нас вышло бы починить машину. Выбора особо не оставалось. «Придется пробираться через лес», — кивнул я в сторону выжженных деревьев. «Даже если у нас и получится, то не факт, что мы доберемся, но все лучше, чем сидеть здесь сложа руки», — поддержала меня княжна. «Про меня не забывайте», — послышался мужской хриплый голос. «Борислав», — обернулся я, чтобы помочь ему встать. «У тебя есть идея?» — с надеждой в голосе спросил Орлов. «Ага, сразу две». Он достал из внутреннего кармана несколько синих кристаллов. «Кристаллы пространства, как раз на такой случай, но их только два. Кто-то из нас должен остаться здесь, вынести остальных раненых. Будто кто-то позволит вам это сделать», — послышался суровый мужской голос. «Знакомая аура, неужели это?» Посмотрел в сторону, а там на горе сидел владелец ауры в черном балахоне. «Кто ты?» — спросил я. «И чего ты хочешь? Я же говорил тебе», — пепельный усмехнулся он, — «что я тебя сам найду», — похлопал незнакомец руками, и позади него появился огромный огненный дракон. «Египетская сила», — воскликнул Борислав. «Да что же за невезуха нас преследует?» — посмотрел он на меня. «Это ущелье станет вашей могилой», — рыкнул он, проявляя свою ауру в полную мощь, отчего княжич и княжна едва заметно согнулись. «Рунная магия», — приручил дракона при помощи них, а вот, судя по всему, тот, кто и сломил рунную защиту артефакта, почувствовал приближающуюся знакомую союзную энергию. «Барон, мы сможем ему лицо сломать?» — принялся разминаться я, проявляя в руке огненный клинок. «Думаю, что да», — кивнул возникший рядом Невский. «Им можешь заняться сам, а дракона, он проявил часть своего пламени, я возьму на себя». Глава 39. «Конец, думаю, что да», — кивнул возникший рядом Невский. «Им можешь заняться сам, а дракона, он проявил часть своего пламени, я возьму на себя». «К чему ваша стратегия?» — усмехнулся мужчина в черном. «Не думай, что ты, Невский, в своем нынешнем состоянии способен даже со мной тягаться». Враг раздвоился и рванул в нашу с бароном сторону. Он в мгновение ока оказался прямо возле меня, нанося прямой удар кулаком. Выставил блок, но удар был настолько мощным, что откинул меня на несколько метров назад. От его удара кости в руках неприятно заныли, Так еще и Невский сдает. Руны на спине великого архимага загорелись красным светом, подавляя энергию внутри него. Вот почему враг не боится идти против сильного противника. Нужно соображать и быстро, иначе победить его не получится. «Не зевай!» — воскликнул теневик, проявляя теневые когти, пытаясь задеть меня градом ударов. Уворачиваться было сложно. По скорости противник меня превосходит, и только из-за того, что он разделился, я еще могу сопротивляться. Постепенно ему удавалось наносить урон по моему телу, пока я думал и отступал назад. Обнажил меч в попытке ответить на его выпад, но удар не нанес ему никаких видимых повреждений. Пришлось ставить блок. От ударов теневых когтей о меч высекались искры. В голову ничего не лезет, ни единой мысли, а они бы сейчас очень помогли. Обманным движением меча сделал вид, что хочу нанести вертикальный разрез, а сам резко поменял направление в землю. Песок летит в глаза соперника. Несколько секунд этот финт мне выиграл. Отскочил назад и заглянул внутрь себя. Подготовления еще не выполнены. Нужно еще немного времени. К чему эти жалкие потуги? Усмехнулся теневик, стряхивая с лица песок и частички земли. Думаешь, что сможешь одолеть меня? Продолжил смеяться он. Тебе просто повезло, что господин приказал тебя живым притащить. В ином же случае, враг развеял теневые когти, и в его руках появились клинки истины. Хреново. Так это еще и дракон стоит в сторонке. Подключись, эта тварь, так нас продавит. Но ведь и у меня есть свой козырь. Выставил меч, выдохнул, концентрируя энергию в оружии, резко рванул в сторону противника. Мужик в черном замедлился. Не ожидал, что я пойду в атаку. Перегоняя энергию из одной точки в другую, разгоняю ее, увеличивая собственную скорость в несколько раз. Этот трюк даст мне несколько пунктов скорости, но даже этого может не хватить. Атакуя, сосредоточился и представил источник внутри меня. Проводя энергию от аспекта огня ко всем конечностям, на мгновение я почувствовал магию внутри Невского и попробовал соединить их нитями. Все тело буквально взорвало от агонии, и огонь вырвался из моего тела наружу, полностью сжигая на мне окровавленную одежду. От боли я зарычал, но большую часть энергии мне все же удалось сдержать в себе. Теперь уже враг отдалялся, а я в один рывок настигнул его и ударом попытался пробить его голову. Тот нырнул в тень, и я попал по земле. От энергетической атаки земля чуть ли не взорвалась под моими ногами. Жар такой, что им можно было убить. Первая вспышка боли прошла, и я взглянул на свои руки. Чувствуется жар от энергии, а сами руки были покрыты красным пламенем. Такое чувство, словно мне сейчас и море по колено. «Единение!» — воскликнул от шока теневик, формируясь в нескольких метрах от меня. «Ты ведь стал магом недавно. Откуда в тебе такие умения?» Не стал отвечать на его вопрос, а моментально оказался возле него, обрушивая всю мощь удара. От вспышки огня того разорвало на кусочки. Этот был клоном, а тогда тот, что деда, оригинал. Рывком нагнал противника Невского и с нескольких ударов отправил его на нокаут. Тот поцеловал своей спиной камень и растворился в тени. Еще одна подделка. «Майерс, ты вытянул часть моей энергии?» — спросил Невский, с удивлением взглянув на меня. «Да», — вновь посмотрел я на свои руки. «Временное усиление, но сейчас не лучший момент для разговоров», — кивнул в сторону врага, который возник возле дракона и собирал энергию. «Пусть», — задыхаясь и держась за бок, произнес теневик, — «пусть в этот раз тебе повезло, но вы все равно здесь сгинете». Он скопил энергию в руке, выпуская ее в дракона, который в ту же секунду озверел, зарычав. Уши заложило, а в теле почувствовалась нестерпимая боль. Организм словно разрывало на части. Отдача от использования заемной силы била так, словно хотела меня прожечь прямо изнутри. «Майерс», — Невский кинулся ко мне, а выставил руку к рунам на его спине, не давая ему прикоснуться ко мне. «Все нормально», — прошипел я, сдерживая огонь внутри. «Займись драконом», — кивнул, частично развеивая надписи на теле деда. «Покажи этой змеюке». Барон кивнул. Я выпустил часть своей энергии, прожигая землю вокруг. Мгновение, и великий архимаг уже возле твари, и они оба пропадают в ярко-красной вспышке. Выдохнул. Дыхание сбитое, прерывистое. В голове гул, губы пересохли, а руки неистово ноют от боли. Разыгравшееся пламя буквально обжигало легкие и вдыхаемый воздух. Прикрыл глаза и сконцентрировал энергию внутри себя и перевел ее к очагу проблемы. Огненный аспект в теле разыгрался не на шутку. Постепенно, от одного очага к другому, и так к каждой больной точке, как бы закрывая быстро распространяющиеся прорывы энергии. Развеял остатки связи и, упав на одно колено, наконец делаю полноценный вдох. Пламя обжигало, но уже не так сильно. Призвал саламандру, и та принялась поглощать излишки энергии из моего тела. Она не до конца восстановилась, так что действует только в полсилы. Открыл глаза и увидел перед возникшую в мгновение каменную стену, которая защитила меня от потока пламени взрослой виверны. Стена разлетелась, но я успел отскочить от быстро пробирающегося пламени. Посмотрел в сторону Борислава, и тот кивнул, отбиваясь от мелких виверн. Сконцентрировал энергию в ладони, представляя, будто я меняю ее форму при помощи собственной воли, формируя копье. Огненное копье возникло в моих руках, и я кинул его в тварь, которая хотела сожрать медлящего княжича. С одного раза пробил ящерке череп, а оно и понятно, это мелкое, с взрослой проблем будет намного больше. Слышались крики за несколько километров от этого места. Мой слух стал настолько острым, что я слышал абсолютно все. Кто-то все еще продолжал вырезать людей Орлова. Не менее важно было то, что я слышал тварей, летящих со стороны следующего гнезда. Взрослая виверна подзывает их. Нужно кончать ее, пока здесь не стало слишком жарко. Вокруг летали камни, огонь и ледяные иглы с водяными копьями. Большего противопоставить такой орде твари они не могут. Так значит ли это, что кто-то из нас должен остаться, чтобы оставшиеся двое смогли переместиться? Нет, это точно не вариант. Есть еще кое-что. Руки сжались в кулаки. Пока я живой и дышу, пока я могу сражаться, я, Артериас пеплом рожденный, никогда не воспользуюсь этой силой. Пора раскрывать потенциал аспекта, сокрытого во мне. Проблем после того, как Невский скрылся вместе с драконом, не уменьшилось. Их стало больше. Вокруг было с полсотни виверн. Сосредоточил поддавшуюся контролю энергию и принялся за изменение ее структуры внутри ядра аспекта огня. Процесс этот не был легким, но ведь я не был простым человеком. Отдача меня волновала уже в меньшей степени. Крошка Саламандра взяла на себя всю заботу за мои ранения. Уже через несколько секунд меня покрыли молнии. Я подчинил себе под аспект огня молнию. Я обнажил меч и рванул на помощь княжне, отрубая головы мелким летающим тварям, попутно поглощая их пламя и переводя их молнии. «МММ! Молния!» — выкрикнула от удивления Лера. «Как?» — игнорируя ее удивление, продолжил рубить молодняк в салат. 1, 2, 5, 7, 10 виверн лишились голов за 10 секунд. Я буквально скользил между врагами, обрывая их жизни. Ноги гудели от вибрации под аспектом молнии. Все же первое использование молнии дается мне не так легко, как могло бы показаться со стороны. Главное, чтобы небольшая часть неконтролируемой энергии молнии внутри меня за это время не уничтожила мою нервную систему. Будет неприятно в пылу боя остаться без возможности поднять руку и того хуже, если сердце остановится. Контроль пока не к черту, и сила пока чувствуется плохо, но с такой скоростью я могу и на ранг грандмастера с легкостью выйти и без энергии Невского. Их меньше не становится. Устало крикнул князь Орлов, водяными хлыстами отбиваясь от тварей. Еще немного, и в моем источнике будет пусто. А взрослая виверна не спешила вступать в бой. Она стояла в стороне и призывала к себе тварей из другого гнезда. «Борислав, Александр, зафиксируйте огромную виверну на месте», — скомандовал я, выпуская из себя волну молнии, которая оглушила мелких тварей. «Лера, добивай», — указал на ближайших виверн, и княжна принялась за их устранение. Я мигом оказался между Бориславом и Александром, ложа руки на их плечи. «Будет слегка жечь, но это поможет вам», — предупредил их, и они кивнули. Проделал тот же трюк, что и с Невским, только на этот мой основной источник соединился с их ядрами аспектов, передавая им огромные массивы энергии. Эта связь меньше вредит мне на энергетическом уровне, но от этого менее болезненной она не стала. Сжал челюсть, сомкнув зубы. Тело ощутимо затрясло, а главное, виверна обратила на нас свое внимание. Она открыла свою пасть. Я буквально кожей почувствовал ужасающий жар от ее ауры, и тварь незамедлительно атаковала нас своим потоком огненного пламени. Синяя саламандра спрыгнула с моего плеча прямо на камушек перед нами и поставила барьер необычный, а с тремя печатями. «Не знал, что ты так можешь, малышка», — прошипел я, чувствуя боль от ожогов. «Надолго ее не хватит, князь Борислав. Сколько еще?» — спросил я, переключая часть ауры на поглощение пламени. Печать постепенно начала трескаться. Первую прорвало. «Еще немного», — произнес Орлов, вытягивая одну руку вперед, а другую к земле. Вторая печать треснула, а затем разлетелась. Осталась последняя печать, и барьер сломается. «Борислав, поторопил я княжича. «Я почти готов», — ответил он, сжав руки в кулаки. Перед глазами все плыло, голова кружилась, но я отчетливо слышал, как последняя печать на пути огненного потока рушится. Гадство! Времени совсем чуть-чуть не хватило. Ревущее пламя прорвалось прямо на пути к нам. Время замедлилось, а чувство тревоги взвыло на максимум. «Ты готов принести вечную клятву своему ордену?» — послышался до боли знакомый голос. Я молчал, душа ломилась от безвыходности ситуации, а глаза видели, насколько ситуация патовая. «Если я сейчас умру, то даже близко не приближусь к своей цели». «Да», — с горечью в голосе произнес я. «Тогда ты знаешь, что тебе нужно сделать», — послышался столь же холодный голос. «Произнеси клятву, скрепляющую твою душу и плоть. Назови свое настоящее имя и поклянись в верности ордену стражей». Я, слова застряли в глотке, встав каменной глыбой, а тыльная сторона ладони неприятно взвыла, вспоминая давно забытые ощущения. Опустив взгляд, нерешительно начал говорить слова клятвы. «Я Эртари». Красная вспышка в момент полетела перед моим лицом. Девушка, будто каменной стеной, встала на защиту нашего энергетического массива, практически в одиночку удерживая пламя огромного зверя. Барьер Валерии держался недолго, буквально всего-то каких-то жалких 10 секунд. Защита была пробита, и девушка приняла все пламя на себя, удерживая его голыми руками. Я слышал, как ее кости трещали, отчетливо слышал, как она сдерживала свой крик от невыносимой боли. Все, чтобы сдержать атаку, она делала все, чтобы мы успели закончить начатое. «Майерс!» — кричал мне Орлов, и время пошло своим ходом. Смерть отступила, так к чему мне сейчас сомневаться, влил больше энергии в Борислава и Александра, и их ауры преобразились. Выпустил часть своего подаспекта молнии, ставя перед княжной мощный барьер. Энергия разошлась по всем участникам группы, усиливая их атаку. Девушка тяжело повернулась ко мне, всматриваясь в мои глаза. Доспех на ее теле был частично оплавлен, на лице виднелись тяжелые ожоги и дорожки от высохших слез. Перчатки на ее руках буквально вплавились в руки. Лера без сил начала заваливаться вперед, и я подхватил ее. «Все хорошо», — погладил ее по голове, пропуская энергию саламандры в нее для исцеления. «Теперь все будет хорошо». Я глянул на Орлова и Болховского. «Порвите эту суку», — скомандовал я, и техника, сделанная нами тремя, вырвалась наружу. В ту же секунду огненную виверну схватило несколько десятков мощных водяных хлыстов, по которым прошлись змейки из молний, оглушая тварь. Змеюка взъелась, взвыла от боли и попыталась взлететь, как тут же поняла, что не может оторваться от земли. Под ее огромными конечностями и крыльями возникло болото, которое втягивало тварь обратно, не давая взлететь или сделать хоть что-то. «Не пройдет», — грозно произнес Борислав, взмахом руки призывая из земли два каменных пика, которые разорвали крылья виверны. В руке княжича появилась небольшая каменная полу, которая быстро набирала обороты. «Позволь я», — произнес я, вставая перед огромной огненной тварью, заглянул в ее глаза, а затем попробовал дойти до ядра. «Не пускает. Ты причинила боль человеку, она попыталась атаковать меня огнем, а я с легкостью отразил ее атаку, поставив мощнейший щит». «Напрасно», — усмехнулся я, формируя в своих руках лук из молнии и натягивая тетиву. «Это твой конец», — произнес, и стрела из молнии огромной мощи влетела прямо в череп твари, пробивая его насквозь. Энергетический отклик от стрелы молнии разошился на сотни метров, раскидывая сожженные деревья. Я выдохнул, и молнии отступили, полностью пропав с моего тела. Резко, несколькими волнами меня настигла отдача от использованной силы. Я не думал об этом, но, признаться, надеялся, что это будет менее болезненным. Тело покрылось синими венами, а руки понемногу начали чернеть. Двигать ими было практически невозможно, и случилось то, о чем я старательно пытался не думать. Некроз ткани от избыточного использования энергии. Такие повреждения просто так не лечатся. Вздохнул и посмотрел на дрожащие руки. Есть только один вариант. Я подбежал к поверженной огненной твари и пальцами коснулся ее тела. Другого выбора нет. С силой разорвал кожу в области груди виверны и обнаружил огромное ядро ранга 6. Если у меня получится впитать энергию этого ядра, я смогу подавить некроз на какое-то время. Его должно хватить, чтобы найти сильного лекаря, который будет способен решить данную проблему. Вдохнул и сжал кулаки, раздалбливая твердую оболочку ядра. Само ядро очень большое для этого ранга, возможно, что через несколько месяцев подобная тварь смогла бы стать на порядок сильнее, но, благо, она не дожила до этого момента. С проблемами такого масштаба я бы сейчас даже с помощью десятка людей не справился. Взрослые особи хоть и сильны, но над ними есть и старые, и древние. С древними встречаться с таким телом я точно не желаю. Мне еще жить да жить, если все выйдет. Вошел в ядро. Тепло, склизко и мягко. Ощущения специфические. Почувствовал, как энергия сильным потоком начала проникать в мое тело. Постепенно раны начали затягиваться, а руки перестали быть черными. Черные прожилки все еще остались, но это было небольшой проблемой. Энергия закончилась, и вышел из тела виверны, вступив на землю. Рывком подошел к князю, и тот озадаченно посмотрел на меня. «Ты выглядишь», — вздохнул Орлов. «Настолько плохо», — усмехнулся я, смотря ему прямо в глаза. «Сильнее по энергетическим данным, но меня смущают эти черные прожилки», — хмыкнул князь. «Как ты смог усилить нас? И в тебе было не так много аспектной энергии, чтобы проводить такие фокусы. Для чего, Майерс, ты все это скрывал?» «Я не скрывал», — пожал плечами. «Просто никогда не мог воспользоваться этой возможностью, а сейчас же я заметил, что Борислав сидит рядом с Лерой, пытаясь снять с нее доспех, и быстро побежал к нему. «Не стоит», — остановил я княжича. «Броня оплавилась», — произнес Болховский, проводя рукой по защите. «Ее нужно снять». «Соглашусь», — кивнул Орлов. «Но только когда мы доберемся до поместья и там ей займется компетентный человек. Давайте лучше подумаем, как вывезем раненых», — прошептал он, резко напрягшись и выставляя щит над нами. В щит врезалась зеленого цвета жидкость. Гудя и шипя, она проедала щит, словно кислота. Коснулся барьера и влил часть энергии, чтобы усилить его. «Опять какая-то напасть», — воскликнул Борислав, прикрывая своим телом девушку. «Что-то мне это ни хрена не нравится. Я был солидарен с Болховским, но противника не было видно, зато я прекрасно его слышал. Дыхание сильное, но редкое. Это и есть та самая ядовитая виверна. На счет три», — произнес я, формируя в руках копье из молнии. «Орлов, ты ослабишь барьер». Князь молча кивнул и решительно посмотрел вверх, дожидаясь моего сигнала. «Раз, я взял копье поудобнее в руку. Два, я направил его в сторону твари. Три», — скомандовал я, напитывая копье энергией под завязку и кидая в виверну на слух. Копье попало прямо в цель, а слетевшая с барьера кислота была сожжена мной в воздухе. Виверна взревела и с грохотом упала на землю, оказавшись буквально в паре метров от нас. Она резко подняла свою голову и тушу, смотря прямо мне в глаза. Зеленая чешуя и огромного размера глаза смотрели прямо на меня. «Если ты думаешь, что сможешь нас убить», — в моей руке возникло мое копье, — «то очень сильно заблуждаешься», — произнес я, и виверна взревела в попытках выплеснуть яд на нас, но я прикрыл всех щитом. Моментально телепортировался прямо на спину твари с целью проткнуть тварь, но неожиданно, буквально краем уха, я услышал звук срабатывания взрывателя. Ядовитую виверну разорвало, забрызгивая ядом абсолютно все. Щитами я закрыл князя и остальных, а на самого энергии уже не хватило. Кислота попала на меня, прожигая мою кожу. Я согнулся от нестерпимой боли и мысленно ухмыльнулся. Да, получается, что так и закончится мой путь. Возможно, что не все было гладко, возможно, что где-то я перегнул, а где-то не дожал. Но, пожалуй, эта новая жизнь была хорошей. Мне ни о чем жалеть, да и разве я мог поступить по-другому? Я страж, а стражи всегда защищают людей ценой своих жизней. Перед глазами плыли образы. Князь Орлов бежал в мою сторону, но едва ли он сможет мне помочь. Такие раны может исцелить только опытный лекарь, а единственный средненький лекарь хоть и живой, но лежит без сознания с простреленной башкой. Неожиданно я почувствовал легкое дуновение ветра, и подо мной проявился синий портал, в который провалилось мое тело, оказавшись на холодном льду. Провел рукой по поверхности. Что это за шутки? Неужели кто-то не мог подождать несколько минут? Я уже скоро. Что-то мне казалось, что ты будешь посильней, — усмехнулся мужской голос, и рядом со мной присел мужчина в дорогом светлом костюме, с небольшой светлой бородкой и светло-седыми уложенными волосами. И это внук великого архимага Невского, — продолжил улыбаться он, и его голубые глаза сверкнули ярко-синим цветом. Ладно, Света, сможешь исцелить его? Что значит не хочешь? Это ведь и есть твой проводник и защитник на время Великого Совета. Я еле поднял глаза и увидел девушку с светлыми длинными волосами, которая состроила очень недовольное лицо. Стоп, а почему она не говорит, а машет руками. «Не понимаю твоего возмущения», — со смешком вздохнул мужчина, проведя рукой по шее. «Хотя бы аргументируй свое решение». Я смог четко разглядеть те движения, которые она показала руками. Сначала девушка несколько вертикальных движений провела пальцем по лбу, а когда та увидела, что я смотрю на нее, она постучала кулаком по лбу. «Это я-то недалекий, кажется, помирать мне еще рано. Сейчас я ей покажу». Попытался встать, но ноги предательски подкосились. «Эй!» – возмутился мужчина. «Света, хватит упрямиться, или же ты хочешь обратно к отцу?» Девушка сначала посмотрела на меня, а затем отвела взгляд, недовольно цыкнув, и я почувствовал, как мощная целительская энергия прошлась по всему моему телу, моментально восстанавливая все повреждения. «Так-то лучше», – произнес мужчина, смотря прямо на меня. «Кто вы такие?» – спросил я, поднимаясь с земли. «А где ж мои манеры?» – хохотнул он. «Меня зовут Романов Михаил Алексеевич. Я ваш наниматель и, собственно, император Российской империи. А девушка, Светлана, прошу, представься», – кивнул Михаил Алексеевич в сторону девушки. Та махнула рукой, и возле нее золотыми буквами возникли слова: «Меня зовут Светлана Долгорукова, рада знакомству», и в конце стоял крайне недовольный смайлик.